Глава 13. Затолис, улица Пекаря, дом 221-Б. «Опаздывают», — прошептал Ферум. «Неужели схватили?» Полковник промолчал. Мрачно нахмурившись, он слегка приоткрыл краешек толстой занавески и выглянул наружу. В городе было неспокойно. В последние дни вид за окном напоминал Сангрину улицу Варшавы осенью 39-го. И пускай офицер британских ВВС никогда там не был, но он прекрасно понимал, что в те далекие времена все развивалось по аналогичному сценарию. Сперва нашивки в виде специальных знаков отличия, затем переселение в гетто, а далее концентрационные лагеря. Приказ о первом уже привели в исполнение, и для полковника это был тревожный звоночек. Крайне тревожный. Для него он стал словно призрак давно позабытого прошлого. Ядовитая химера, оживший ночной кошмар. Спора сибирской язвы, что столетия дремала глубоко в земле, пока, наконец, ее не откопали. Правда, уже на другой планете. Обманываться и надеяться на иное развитие событий – глупо. Сангрин знал, что за этим последует, ибо, наученный горьким опытом, он давно уже перестал верить в иллюзии. Плевать на опыт предыдущих поколений. Плевать на доводы рассудка. Плевать на успехи Эо и его друзей. Всегда и везде найдутся экзальтированные пропагандой патриоты, чья неудовлетворенность жизнью и бурлящий коктейль из гормонов – жаждут одного – найти всеобщего козла отпущения и хорошенечко прижать того к ногтю, будучи окрыленным чувством безнаказанности и вседозволенности. Особый статус 21-х санкционирован высшим государственным органом империи, а такие вещи хорошо развязывают руки. И пускай днем люди бодро шагают по улицам города, радостно скандируя имена Эо, Германа и остальных, пускай устраивают митинги, марши и демонстрации, преисполненные чувством гордости за отстаивание своей гражданской позиции. Как и ублажают себя мыслями о вдруг проснувшемся в душе милосердии, требуя отмены декреталия и всеобщего помилования. Наступит ночь, и все они разбредутся по домам. А затем к ним постучаться. На первый раз допрашивать и угрожать никто не будет. Лишь тонко намекнут, что подобное поведение не приветствуется. Оно неугодно империи. Да и какой в этом смысл ставить на кон светлое будущее и будущее своих близких ради сражения с ветряными мельницами? Это мигом поубавит спесь. Останутся лишь самые стойкие и бесстрашные. Но и их сопротивление будет продолжаться ровно до тех пор, пока живы их негласные лидеры. Стоит Вайоми и его друзьям хотя бы разочек оступиться и потерпеть поражение – не пройдет и пары дней, прежде чем жизнь снова вернется на круги своя. Так всегда было и будет. Валийская империя никогда бы не просуществовала 5 эпох, если бы не имела при себе отлаженный механизм подавления. Несогласные будут всегда, и это первое, с чем властители обязаны научиться бороться. При великому счастью Эо, Германа, Гласса и остальных, они не ощущали на себе весь груз ответственности и не вполне осознавали того факта, что последствия от их действий распространяются далеко за пределы локального конфликта. Более того, спор между ними и Небесным Доминионом уже давно эволюционировал в категорию МакГаффина, предмета, за которым все охотятся, но что это конкретно, уже не важно. Важно то, кто окажется победителем. Справятся и совершат невозможное, дав отпор мощнейшему клану континента, станут символом нового мира, духом перемен, альтернативой. Не справятся и потерпят поражение. Империя и Пантеон сделают все возможное, чтобы представить их в образе злобной собачонки, что, выскочив из подворотни, лишь на мгновение испугала боевого слона, а затем была раздавлена бронированной подошвой. Такие герои появляются с завидной регулярностью и столь же быстро исчезают без следа, превращаясь в весьма поучительную историю. Учись прилежно, будь трудолюбивым, плати налоги и служи во благо империи. А если что-то не нравится, терпи и не высовывайся. Вон Эо о Вайоми пытался, и чем для него обернулось? Распрощался с бессмертием спустя всего 3 месяца после того, как появился на Эллире. Хочешь так же? Тогда вперед. А если нет, ты знаешь, что делать. Покорно склони голову и пройди мимо. Сам по себе-то никто. Но зато вместе мы – сила. Общие интересы, общий враг, единая цель, никакой индивидуальности и инакомыслия. Надо уходить. Сангрин это понимал со всей ясностью. Еще немного, и в городе начнется зачистка, что будет двигаться от окраин Затолиса к его центру. Так, чтобы никто из 21-х не смог прошмыгнуть мимо кордонов и затеряться в глуши. Задержатся и не успеют отремонтировать портал, им придется туго. Собственно, именно поэтому старик послал в рискованную вылазку братьев-друидов. Надо было забрать специальные адамантиевые стержни на аукционном пункте выдачи. Да так, чтобы не попасться при этом стражникам на глаза. Разумеется, для Лероя и Дженкинса это был чудовищный риск, сопряженный с весьма высокой вероятностью распрощаться с друзьями навсегда. Будь его воля, полковник бы сам отправился на улицу и в случае опасности принял весь удар на себя. Но, как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. Даже изрядно помолодев, он по-прежнему представлял собой живое ископаемое, способное передвигаться едва ли быстрее скорости обычного пешехода. «Возвращаются!» – радостно выдохнул Ферум. Полковник посмотрел направо, на увитый ядовитым плющом участок стены, чьи густые листья скрывали за собой узкий лаз, ведущий на улицу. Покидать пределы башни через парадный вход они не рисковали. Вскоре, наконец-таки, прирученное растение послушно отодвинуло ветви в сторону, и в предзакатном сумраке показались бледные листья. Это были братья-друиды, а за ними кто-то еще. Незнакомцы, что протискивались сквозь дыру один за другим. 2, 4, 6, 10, 15, 40. Они все прибывали и прибывали, медленно заполняя своими телами территорию всего участка. Сангрин спустился вниз. «Что это значит?» – прохрипел полковник, обратившись к одному из братьев. «Кто все эти люди?» «Друзья», – ответил Лерой. «Кузнец Арас и его подмастерье. Бойцы короля Пара и мистера О. Непойманные 21-е. Небольшой отряд ветеранов из пантеона павших, что по-прежнему хранят клятву верности Гундахару. Друид все продолжал и продолжал представлять вновь прибывающих. Служители храма Эйслины. Гномы из Дхум-Ару. Золотые щиты Аксиома. Логос. Брайникл. Остатки клана Вергили. И, наконец, бригада инженеров из городской муниципальной службы. Друзья господина Готена. Они помогут нам с ремонтом портальной арки». Старик задумался. «Рискованно. Очень рискованно. Вполне вероятно, что среди всех этих незнакомцев затесалась пара-тройка предателей. Однако устраивать всеобщий допрос и разговаривать с каждым нет времени». «Кое-то веки ваша болтливость сыграла нам на руку», – прохрипел Сангрин. «Хорошо. Помощь сейчас явно не повредит. Вы», – палец старика ткнул в сторону бригады инженеров, – «за мной. Пора починить этот чертов мегалит и убраться отсюда. Негоже заставлять наших товарищей отдуваться за всех в одиночку». «Полковник», – вмешался Дженкинс, – «это была лишь первая партия. Остальные находятся неподалеку и ждут нашей команды». «И сколько их?» «В районе 500, может, больше». «Но вы даете», – удивился старик, перешагнув за порог башни. «Молодцы! Так держать!» Новость была, безусловно, хорошей, однако радоваться пока преждевременно. Главное, чтобы Влад и его друзья успели отремонтировать портал со своей стороны, иначе все усилия отправятся коту под хвост. Большая часть этих людей пришла на помощь Эо и Августу, но никак не для того, чтобы сопроводить горстку 21-х в безопасное место. Поэтому проиграют одни, проиграют и другие. «Давайте, парни, не подведите», — думал полковник. «Докажите, что я не зря в вас поверил. Там, в новом свете». «Искариот». «А я говорил», — улыбнулся учитель. «Когда-нибудь мы снова встретимся, и вполне возможно, что к тому моменту мы будем уже на равных». Так и случилось. Я крепко пожал шершавую мозолистую ладонь. То же самое сделал и Герман. Вот только в отличие от меня он не смог удержать в себе счастливого порыва и на радостях сгреб деда в охапку на глазах у всей армии. И даже чуточку приподнял того над землей. «Август, как же я рад тебя видеть!» «Я тоже, мой дорогой анаболик, я тоже!» Широко улыбался тот, похлопывая Германа по плечу. «Встретиться с вами – настоящее счастье. А еще я рад, что вы с Владом по-прежнему вместе. Значит, я не ошибся, когда посчитал, что вы станете лучшими друзьями». «Ха! А как иначе?» – рассмеялся танк. «Да я за ним и в огонь, и в воду. Мы даже в черную дыру нырнули вместе. 47 лет шагали рука об руку. Представляешь? Да после такого мы словно братья». «Наслышан. Великое испытание Аргентависа. Признаю, давненько я так не гордился. Ох, ну и силища! Отпустишь?» «Ой, да, прости». Герман ослабил стальную хватку и шагнул в сторону. Учитель вновь посмотрел на меня. «Август, у меня лишь один вопрос», – произнес я. «Зачем?» «За последние месяцы я часто представлял нашу встречу. Как и то, что скажу ему, когда увижу. Там было все. И обвинения, и претензии, и попытки прояснить мотивы, но в конечном итоге победил один из самых простых и наиболее часто задаваемых вопросов. «А чтобы ты перестал называть меня дядей?» – хитро подмигнул тот. «Видишь ли, когда мы только познакомились, ты был совсем еще пацаном. Хорошим, добрым, отзывчивым, порядочным, но при этом слабым, ведомым, пугающимся каждого шороха и ищущим того, на чье плечо всегда можно опереться. Я говорил тебе, Влад, мужество не дается легко и не обретается за счет помощников. Стать теми, кем вы стали, вы могли лишь оказавшись без чьей-либо опеки. Один на один против целого мира. И я оказался прав». Август подошел ближе. Он понял, что я воспринял его слова с долей скепсиса. «Ты можешь сомневаться в моих добрых намерениях, я это понимаю. Более того, я это заслужил. Но зато посмотри, каким ты стал. Твоя рука потяжелела. Во взгляде появилась решимость, а в голосе звучат стальные нотки. Прямо сейчас ты стоишь на краю света, красуясь 270-м уровнем и готовясь к сражению с 10-кратно превосходящим по численности противником. Неплохо, а? Особенно для того, кто только недавно вышел из яслей и трясся, как малиновый куст при одной лишь мысли о драке с привилегированными. Но зачем был нужен весь этот маскарад? Зачем было притворяться кем-то другим и врать друзьям прямо в лицо? Затем, что правда зачастую бывает пугающей. К ней тоже надо быть готовым. Если бы я поведал обо всем сразу, то вы с Германом так никогда бы и не покинули территории начальной зоны. Вы бы остались там, отгородившись от мира иллюзией свободы, прямо как те жители Нового Света. Однако в долгосрочной перспективе это все равно бы вас не спасло». Я покачал головой. «Но ты использовал меня. Вручил Мелистил, чтобы я контрабандой перенес его через границу». «И да, и нет», — ответил Август. «Артефакт твой, и всегда им был. Хотя бы потому, что за исключением тебя никому из присутствующих он более не подвластен». «То есть?» – удивился я. «Пять символов мира духов, пять символов мира людей. Остальные – пустышки. Мелистил, как и остальные 12 ключей, в состоянии открыть лишь тот, кто имеет при себе и те, и другие. Полукровка. Наполовину человек, наполовину стихиалий. Таков замысел старых богов. Ибо доступ к главному компьютеру системы – колоссальная ответственность. А значит, решение должен принимать тот, кто способен учесть интересы сразу всех, а не только отдельного биологического вида». «Не понимаю. Почему тогда Доусон просто хотел его у меня купить, а не пытался уговорить принять его сторону?» Ученый помрачнел. «Потому что помимо тебя на Элирме есть еще один потомок в Айоме. И, к сожалению, вы с ним полные противоположности. Не похожие настолько, насколько возможно представить». Я обомлел. Озвученная Августом информация прозвучала, словно ушат ледяной воды, вылитый прямо за шиворот. «Потомок в Айоме? Еще один?» «Кто?» – спросил я. «Полагаю, ты и так уже обо всем догадался. Скорее всего, даже видел его во снах. Я прав?» «Покой, принятие, благоговение, радушие, единение, отзывчивость, гуманность, верность». Вновь прозвучало в моей голове. Да, я помнил эти слова. Они частенько прорывались из глубин моего подсознания, ассоциируясь прежде всего с очень странными заклинаниями. И хоть оно и лежало буквально на поверхности, но вплоть до сего момента я так и не додумался сложить дважды два, как и не догадался о том, что именно так общаются стихиалии. «Окрус», — произнес я. «Да». «Энквитхон», — прогудел позади Гундахар. «Я и не знал, что этот темный ублюдок тоже отпрыск в Айоме. Черт подери, это плохо, это очень плохо». «Об этом знают лишь единицы», — ответил учитель. «Август, но как?» — начал я. «Я все тебе расскажу», — перебил тот. «На этот раз всю правду как есть, не смягчая и не приукрашивая. Но позже. Армия Доминиона на подходе. У нас в запасе всего 3,5 часа, чтобы предстать перед лицом врага во всеоружии. Надо подготовиться. Поэтому знакомьтесь с моей командой и приступаем». Учитель подозвал к себе 10 человек. «Это Селена, возглавляет элитный отряд рейнджеров. Если надо кого-то догнать, найти и убить, обращайтесь к ней». Девушка вежливо улыбнулась. «Это Сатир. Заведует службой безопасности и моей личной охраной. После теракта на улице Кланов также взял под свое крыло сеть шпионов и информаторов. Далее у нас Аквариус. Отвечает за магов. Платон и Мора. Монахи и жрецы. Калк и Иона, воры и барды, Вайл, друиды, Осирис, паладины и воины. Последний также выполняет роль главного танка. Здоровенный мужик тактично кивнул, украдкой окинув Германа оценивающим взглядом. Тот ответил ему тем же. И, наконец, мой личный помощник и близкий друг еще со времен Земли. Магерн Кан. Ко всеобщему удивлению, мужчина вдруг неожиданно подошел к Гласу и крепко обнял того, словно близкого родственника. «Привет, Мартин. Рад, что ты уцелел». «Да-да», — кисло поморщился тот. «Сколько лет, сколько зим». Наконец-таки дядя вспомнил, что, оказывается, по Элирму гуляет его племянник. Хотя вообще-то мог бы и написать. Как и предупредить, что соваться в депривационную камеру — полная лажа. «Минуточку», — поднял руку Мозес. «Я не понял, это что, твой дядя?» «К сожалению, да», — ответил Истир. «Правда, мы и на Земле-то не особо общались, а тут и подавно». «Тот самый ученый?» «Ты сказал им, что я ученый?» — удивился Трэвис. «Подумаешь, немного приукрасил. Не рассказывать же, что ты работал обычным охранником КПП». «Это было лишь в самом начале», — улыбнулся тот. «С тех пор уже много воды утекло, да и мозгов порядком прибавилось». «Рад слышать. Но приглашение на праздники и дни рождения ты все равно не получишь, козел». «Охренеть!» — продолжал удивляться Мозес. «Это ж надо, вот так встреча, кто бы мог подумать? Ай да в задницу эти ваши семейные драмы!» — наконец не выдержал генерал. «Один гадкий обманщик, второй чей-то дядя, третий темный бог стихиалий и по совместительству старший отпрыск в Вайоме. Да и насрать, у нас нет на это времени. Легионы Небесного Доминиона на подходе, а вы стоите тут и болтаете, словно ничего не происходит». «Кстати, об этом», — спохватился Август, после чего вытащил из-за пазухи коротенький деревянный жезл и торжественно протянул его Игво. «Господин Гундахар, надеюсь, вы окажете нам честь?» «Да ты издеваешься!» Генерал замер в шоке. По правде говоря, таким я его еще ни разу в жизни не видел. Казалось, он до конца не мог поверить в то, что только что произошло, отчего его лицо выражало странную смесь восторга и недоверия. Он выглядел словно ребенок, что получил подарок на Рождество, но при этом никак не мог определить, что внутри. Новенькая игровая приставка или учебники по алгебре и геометрии. Стоя по правую руку, я видел, как его рука потянулась вперед за предметом и уже практически ухватилась за древко, как в самый последний момент вдруг резко отдернулась в сторону. «Клянусь, если это какая-то подлая шутка, то разорву тебя прямо тут. Я устрою криолитовое посвящение на глазах у всей армии». «Глаз, что это?» — тихонько спросил у шамана Герман. «Не знаю». «Это Ильтрон», — прогудел рыцарь смерти. «Жезл верховного главнокомандующего. Величайшая честь!» «Я не шучу, господин Гундахар». Август по-прежнему протягивал Игву предмет. «В былые времена я подробно изучал твою биографию, как и заметки по тактике и стратегии ведения боя. И тогда же пришел к выводу, что пускай твоя репутация и имеет темные, и я бы даже сказал черные пятна, но более искусного полководца нам не найти. В связи с чем я почту за честь, если командовать моим войском будешь именно ты». «Гундахар настолько хорош?» – удивился Истир. «Нет», – покачал головой учитель, – «не просто хорош. Он – легенда. Величайший воин из всех, кого мне когда-либо доводилось встречать. Нимрос, Ярма, Сальпетриер, Гелипсонт, битва при Тираксоре, в копьях Калакир, в руинах Аксис. Думаю, этот список можно продолжать вплоть до заката следующего дня. Поэтому просто поверьте мне на слово и радуйтесь тому факту, что генерал находится на нашей стороне». «Уа!» «Наконец-то!» — улыбнулся Игв, гордо ухватившись за жезл. «Августарн, ты первый человек, что отнесся ко мне с должным почтением. Благодарю». Рыцарь смерти коротко склонил голову, после чего окинул каждого из присутствующих изучающим взглядом. «Что ж, раз такое дело, то, пожалуй, придется вспомнить давно позабытые навыки и снова тряхнуть стариной. Поэтому в ближайшие 3,5 часа нам придется качественно потрудиться. Разумеется, врагов всего в 10 раз больше, и, по сути, поводов для беспокойства быть не должно, однако все-таки лучше постраховаться. Итак, базовый лагерь и палатку командующего мы разместим по левую сторону от поляны мегалитов, в 100 метров. Август?» «Да, генерал?» «Вели своим инженерам как можно быстрее восстановить арку портала. Часть наших людей застряла в Затолисе. Надо их эвакуировать, как и открыть проход для женщины Эо и ее отряда. Дюжина воинов 500-го уровня нам явно не повредит. Будет исполнено. К моему глубокому удивлению, учитель молниеносно вошел в роль покорного исполнителя и уже начал выдавать ряд соответствующих поручений. «Ну ты даешь!» Август хитро посмотрел в мою сторону. «Еще и девушку умудрился найти. Красивая хоть?» «Уверен, ты сдохнешь от зависти», — улыбнулся я. «Ха, охотно верю». «Далее», — продолжал Игван, — «сбор офицерского состава состоится через 5 минут. Остальным осмотреть деревню и приступить к базовой подготовке. Дальнейшие распоряжения будут озвучены позже». «Эх», — Герман опустил руку мне на плечо. «Ладно, Влад, пошли. Судя по всему, нам теперь снова предстоит куча грязной работы. Камни, колья, возведение насыпи, рытье рвов и прочее». «Стоять!» — вдруг заорал Гундахар. «Велор, куда собрался?» «Как куда? Работать?» «Нет, ты останешься тут. Как главный танк, ты должен быть в курсе всех тонкостей и нюансов будущей тактики и стратегии. Остальных это тоже касается. В том числе Мантки Ямараяху, как не постыдно мне это признавать. И прекрати, черт подери, так нежно на меня смотреть, словно я тебя на свидание пригласил. Бесишь!» Покосившись на Германа, я тоже не смог удержать в себе довольной улыбки. Пускай косвенно, но Гундахар признал, что мы с друзьями чего-то достоим. И, пожалуй, с его стороны это была наивысшая похвала. «Минуточку, генерал, я не понял», — шагнул вперед Осирис. «Почему это он главный танк? Всеми паладинами и воинами командую я». Рыцарь смерти мгновенно сократил дистанцию, встав напротив здоровяка нос к носу. «Больше нет. Хочешь знать почему? Потому что этот парень уделает тебя одной левой. Но это не самое главное. Главная причина кроется в твоем ответе на один простой вопрос. Кто для тебя важнее, я или мама?» «В смысле?» – замялся мужик. «Бред какой-то. Ну, мама». «Велор, кто для тебя важнее, я или мама?» «Разумеется, ты, генерал», – догадался Герман. «Вот именно, мать твою!» Гундахар по-прежнему смотрел воину прямо в глаза. «А все потому, что пока мы на войне, я для тебя царь и бог. Дисциплина и беспрекословное выполнение приказов. Скажу копать – будешь копать. Скажу отступать – побежишь назад, как трусливая баба. Скажу подойти к краю уступа и броситься вниз, сиганешь со скалы, не раздумывая. И за мгновение до удара о землю ты будешь радостно улыбаться, словно прыщавый подросток, который в эту самую минуту вдруг осознал, что его крохотный стручок нужен не только лишь для того, чтобы писать. Тебе все ясно?» «Так точно, генерал. Прошу прощения». Осирис повернул голову в сторону танка. «Господин Герман, я пришлю вам необходимый список контактов через минуту». «Благодарю», — вежливо улыбнулся тот. «Так-то лучше», — прогудел Гундахар, после чего совершил нечто невероятное. Впервые за время нашего совместного путешествия он активировал «Глаз Одина» и написал в групповой чат. «Прекращайте тупорыло улыбаться, щенки. Теперь это ваша обязанность — доказать остальным, что я выбрал вас не случайно. И только попробуйте меня опозорить». Гундахар. «Ни хрена себе! А я и представить не мог, что генерал умеет пользоваться чатом». Мозес. «Во-во, чудеса, да и только». Глаз. «Еще одно слово, жердяй, и я отправлю тебя рыть траншеи. Разумеется, умею, чертов кретин. Я хоть и стар, но не настолько». Гундахар. «Ваше благородие, а мы вправду в состоянии одолеть небесный доминион? Уж больно оптимистично звучали твои слова, особенно в той части, где ты говорил, что 10-кратное превосходство по численности не такая уж и проблема». Эо. «Понятия не имею». Гундахар. Генерал вышел из группового чата и направился в сторону палатки командующего. Мы поспевали следом, и хоть мы этого и не знали, но на самом деле у Игва была при себе пара-тройка идей, которые прогнозировались, дорабатывались и обрастали дополнительными деталями буквально на ходу. Удивительно, но получив из рук Августа жезл Ильтрон, рыцарь смерти вдруг очень отчетливо ощутил себя так, словно вернулся обратно во времена эпохи восстания титанов. Туда, где о нем знала каждая собака, и лишь издали завидев, трусливо поджимала хвост и спешила убраться от греха подальше. Для Гундахара это было состояние, близкое к священному трепету, как если бы давно позабытому герою легенд вдруг предоставили уникальную возможность вновь заявить о себе. И не просто заявить и гордо потрясти перед публикой былыми свершениями, но и показать всему миру, кто в доме хозяин. «Да, величайший полководец снова в игре. Осталось вернуть 845-й, и тогда уже точно можно развернуться на полную. Поэтому бойтесь. Бойтесь и трепещите, ничтожные черви. А еще лучше бегите как можно дальше, сверкая пятками. ибо минута трусости и позора всяко лучше, чем бесконечные воспоминания о встрече с холодным и острым предметом. В ближайшие минуты внутри и вокруг поселения развернулась бешеная активность. Не хаос и суматоха, как могло показаться на первый взгляд, а четкая последовательность хорошо спланированных действий. Не успели мы подойти к деревне, как брошенный жителями Искариот превратился в гудящий пчелиный улей, что видоизменялся и перестраивался буквально на глазах. По периметру возводились каменные валы, чистоколы и насыпи. Артиллеристы разворачивали скорпионы, баллисты и катапульты. Снабженцы разгружали обозы с амуницией и расходниками, а ближе к центру лагеря медленно оживали боевые големы. Люди Августа оказались на удивление опытными вояками и зачастую вовсе не нуждались в каких бы то ни было инструкциях и пояснениях. Одни носили воду, другие копали ров. Третьи восстанавливали разрушенную арку портала и нашу страховку на случай вынужденного отступления. Любопытно, как эффект толпы разом объединял незнакомцев в единый организм, напрочь отшибая у них чувство страха и оставляя мысли лишь о том, что еще необходимо сделать, дабы укрепить позиции и обеспечить армии превосходство. Мне нравилась сложившаяся вокруг атмосфера. Не подавленность и подготовка к сражению через призму безысходности и отсутствия выбора, а твердая решимость надрать противникам задницы. И, скорее всего, на всеобщий настрой во многом повлиял мертвый Игв. Не знаю, магия это или нет, но с тех пор, как Гундахар взял в руки жезл, его фигура начала распространять вокруг ауру боевой доблести и отваги, что действовало на всех, словно баф. Казалось, что ничто не уже не в состоянии сломить нашу волю, как и заставить трусливо обратиться в бегство. Мы выдержим натиск и будем оставаться на месте до последнего издыхания. И если понадобится, продадим свои жизни подороже, дабы для небесного доминиона это сражение превратилось в сущий кошмар. Живое воплощение легендарной фразы древнегреческого царя Пира. «Еще одна такая победа, и мы погибнем». Да, сегодня мы дадим врагам первый серьезный отпор. Заставим их впечатлиться кровавой кашей и заодно покажем всему миру, что с 21-ми стоит считаться. Мы не биологический мусор, не ошибка природы и не галактическое отребье, помеченное унизительным ярлыком цивилизации нулевого типа. Мы такие же люди, как и все остальные. Ни больше, ни меньше. «Это все?» – Гундахар окинул взглядом немногочисленный офицерский состав. «Да, генерал», – ответил Август. «Многие мои люди погибли во время теракта на улице кланов. Тут все, кто остались. Оно и видно. Ни некромантов, ни колдунов, ни чернокнижников». Рыцарь смерти выдержал долгую паузу, прокручивая в голове сотню мыслей. «Ладно, тогда приступим. Слушайте внимательно, ибо времени в обрез и дважды повторять я не буду. Начну с того, что Эрдамон Белар явно не дурак. Он попытается проникнуть в наши головы, а мы, в свою очередь, сделаем с ним то же самое». Кровожадно улыбнулся Игв. «В воздухе он принял решение атаковать нас стремительно, взять нахрапом. Не получилось. Он осознал, что излишняя самоуверенность – ошибка, и повторять ее отныне не будет. Более того, теперь он знает, что за его действиями наблюдает весь мир». И потому я на 99% уверен, что он будет использовать тактику имперского легиона. Гундахар покосился в нашу с Германом сторону. Он поделит армию на 3 подразделения, выстроив их в шахматном порядке. Первыми пойдут в наступление маги и легко вооруженные пехотинцы-застрельщики. Как правило, это самые юные, не имеющие богатого боевого опыта слабаки, чья главная задача – нанести как можно больше урона с дистанции, опрокинуть врага и заодно заманить нас в ловушку. Мы должны поверить, что они выставили против нас лучших из лучших и, поборов их без особых усилий, бросятся в атаку. Как только это произойдет, первое подразделение отойдет назад, заняв промежутки в рядах второго. Это будет уже более опытная, тяжело вооруженная пехота. Танки, воины, паладины, а также поддерживающие их монахи и жрецы. Эти будут сражаться гораздо дольше. Ровно до тех пор, пока Эрдамон Белар не скомандует им провести маневр притворного отступления. Это вскружит нам голову, опьянит предвкушением сладкой победы. Думая, что преследуем убегающих, мы вдруг заметим, как впереди вырастет новый строй, еще более многочисленный. Первое и второе подразделения займут заранее подготовленные места в рядах третьего, состоящего сплошь из ветеранов и самых матерых вояк. К тому моменту мы уже всерьез устанем, в то время как их бойцы будут свежи и полны сил. Игв выдержал минутную паузу. И знаете, что мы сделаем? Мы ему подыграем. Однако сделаем это по-своему. Внесем в его план парочку изменений, что качнут чашу весов в нашу сторону. Разумеется, Эрдамон Белар ни за что не изменит свою тактику и будет придерживаться ее до последнего. На это повлиять мы не в силах. Но вот что мы можем, так это сократить промежуток между командой к перестройке подразделений. «Как?» – спросил Август. «Моим излюбленным способом», – улыбнулся генерал. «Мы будем бесить, раздражать и насмехаться. Забросаем их армию бочками с дерьмом и мочой, что прямо сейчас откачивают из выгребных ям. Мы будем вести себя словно стадо тупых обезьян. Кривляться, материться и петь похабные песенки. Мы нарисуем на своих щитах картинки с криолитовым посвящением Фройлина и красочные мишени, чтобы их лишенные боевого опыта застрельщики по привычке целились в яблочко, а не в голову. И когда их возмущение дойдет до предела, мы активируем заряд «У синичек нет яичек». «Оу!» – учитель непроизвольно поморщился. «Это жестоко, но вместе с тем гарантированно приведет противников в ярость. Честно говоря, я так до конца и не понял, почему Аполло взял это заклинание на вооружение, ибо фактически оно не причиняло врагам ничего, за исключением одного весьма специфического болевого эффекта. Ощущение, что тебе со всей силы вмазали кувалдой по яйцам». «А то», — согласно кивнул Гундахар, — «собственно, совокупность всех этих факторов приведет к тому, что Беллар отдаст приказ перестроиться раньше времени. Его войско возжелает немедленной крови, и каждая минута промедления будет работать против него. Он прикажет своим людям броситься на нас всей толпой. И что сделаем мы? Ответим им тем же. Более того, мы задействуем против них самые мощные заклинания. То, что, как правило, берегут напоследок, мы используем в первую же минуту после того, как они перестроятся. Мы нанесем им настолько хлесткую, зубодробительную пощечину, чтобы они почувствуют себя так, словно их изнасиловало стадо носорогов. Потратим весь запас манны вплоть до последней капли». «Но, генерал, какой в этом смысл?» – спросил кто-то из офицеров. «Они же все равно нам ответят». «Вот именно», – кивнул Игв. «Ошеломленные и униженные, они вольют в контратаку всю силу и мощь, сунут лапу во все закрома и резервы, однако активировать способности не успеют». «Каким образом?» «Мы распылим вокруг себя орехалковую завесу, откачаем из врагов всю манну, как и опустошим запасы их инвальтационных батарей». Повисла тишина. «Да, но ведь и нас это тоже коснется». «Верно», – прогудел генерал. «В этом-то и заключается наше главное преимущество. В отличие от вас, каждый из членов Небесного Доминиона является коренным жителем Эллира. Они рождаются с магией и пользуются ею с пеленок, а поэтому понятия не имеют, что означает быть обычным человеком. Для вас оказаться без магии – привычное состояние. Для них – увечье». «Черт!» – прошептал мужик рядом с Гласом. «Ваш Гундахар либо безумец, либо гений». «Поверь, друг мой», – ответил шаман. «Таких психов еще поискать». «Но и это еще не все», – продолжил Гундахар. «Как только они останутся без маны, мы проделаем с ними то же самое, что сделал со мной засранец в Айоме». «Август?» «Да, генерал». «Как скоро твои инженеры починят портал?» «В пределах получаса». «Хорошо. Как только они это сделают, я хочу, чтобы твои снабженцы скупили на аукционе все имеющиеся запасы сухого льда. 500 тонн, не меньше». «Прошу прощения», – недоуменно переспросила Сирис. «Но зачем нам сухой лед?» Игб хитро прищурился. «А что для каждого из воинов самое важное?» «Сила и скорость?» «Так и знал, что ты тупорылый, как пробка. Велор, тот же вопрос». «Дыхание», – ответил Герман. «Верно. А сухой лед – это что?» «Правильно. Диоксид углерода в твердой форме, что при обычных условиях и контакте с водой переходит в углекислый газ, минуя жидкую форму. Поэтому стоит нам забросать сухим льдом армию противника, как не пройдет и пары минут, прежде чем их солдаты начнут задыхаться. Тогда же Белару придется выбирать – отводить войско назад и восстанавливать силы, либо наоборот продолжать наступление, как можно скорее преодолев опасный участок. Уверен, он выберет второе. И что тогда? Тогда мы будем удерживать позицию до последнего, а затем отступим обратно к Аскариоту, где постараемся оказать Доминиону поистине царский прием. На этот случай у меня также припасена пара идей, и одна немного экстравагантная». Игв протянул Августу лист бумаги. «Что думаешь?» Учитель удивленно вскинул брови, но при этом едва заметно улыбнулся. «Идея мне нравится. Что ж, попробуем». «Вручную за 3 часа не успеть. Тут нужен специальный механизм. Сможешь сконструировать?» «Господину Гундахар», — улыбнулся тот. «Я спроектировал искусственный мозг, помог эвакуировать миллионы человек на орбиту и досконально изучил проект по постройке ускорителя диаметром с планету. Разумеется, смогу». «Хорошо. В таком случае на этом все. За работу». Удивительно, как быстро может пролететь время, особенно когда ты готовишься к крупнейшему сражению в своей жизни. 3 часа – слишком мало, чтобы все успеть. Каждый из нас работал, не покладая рук, а лично меня гоняли по округе, словно прислугу. Стихи «Алиевый куб» и «Карман пустоты» – две нереальные плюшки в обычное время на войне превратились для меня в сущее проклятие. Изготовить 1000 турелей – ЭО в Айоме. Перетащить 50 тонн камней с одного конца Искариота на другой – ЭО о Вайоме. Доставить катапультом 1000 бочек с мочой и дерьмом. Правильно. ЭО о Вайоме. Нет, я не жаловался. Я прекрасно понимал, что своими способностями заменяю бригаду инженеров и роту солдат. Однако накопленная усталость все-таки давала о себе знать. Я был изможден. И, судя по всему, это было заметно. Потому как стоило мне остановиться, дабы перевести дух, на мое плечо телепортировался Хангвилл, удерживая крохотными лапками сразу 2 зелья. Стрекотун и Весельчак. Те самые, что когда-то давно вручил нам с Германом Август, перед тем, как мы отправились к вратам Аргентависа. Я выпил их, не раздумывая. Скорее всего, пройдет 12 часов, и, как и в прошлый раз, меня вырубит по щелчку, однако к тому моменту сражение уже кончится. Надеюсь. «Влад! Влад!» – ко мне подбежал запыхавшийся Герман. «Гундахар прислал схему построения. Поздравляю, мы снова сражаемся вместе». «О, шикарная новость!» «Ага», – обрадовался танк. «Поставил нас в первый ряд вместе с Лока. А вот это не очень. Да ну брось, оказаться на острие атаки – честь». «Угу, конечно. Кстати, – спохватился я, – у меня для тебя небольшой сюрприз. Как раз на тот случай, когда генерал скомандует идти в массированную атаку. Я материализовал перед другом 4-й контейнер шлюханы. Тот самый, над внутренностями которого так усердно колдовал Готен на протяжении последних 3 дней». «Это же...» «Да», – кивнул я. «Ратник 7». Боевой экзоскелет Сакуала Хана, что мы подогнали под твои габариты, а затем слегка доработали, обвесив дополнительным слоем брони из вольфрама, толщиною в 7 мм. Думаю, в таком костюмчике никто тебя даже не поцарапает, ибо хрен пробьешь. Но есть и минусы. Чудовищная неповоротливость, колоссальный вес и отсутствие каких бы то ни было дополнительных эффектов. Реактивный ранец тоже пришлось снять. Тупо не поднимет. «Охренеть!» – радостно воскликнул танк. «Да и плевать, с такой штукой я в 2 счета их размотаю». «Спасибо». «Не за что, Гер. Но только, пожалуйста, используй его осторожно и не засиживайся внутри слишком долго. Металл хорошо проводит тепло, поэтому как только враги оправятся от первого шока, следующим шагом они начнут тебя жечь. Ну или замораживать, или поливать кислотой. Без разницы». «А кого не начнут?» – улыбнулся тот. «Ну да, тоже верно». Гундахар скомандовал всеобщее построение через 15 минут. К сожалению, мы так и не дождались подмоги с полковником, как и не увидели Алексу. И если первые застряли с ремонтом портала на той стороне, то моя ненаглядная была уже практически готова шагнуть в призывно мерцающую арку, как у подножья горы показался отряд песчаных разбойников. Следовало разобраться с ними прямо на месте, иначе плакали наши шансы на возвращение обратно к Заранте. Мегалит бы попросту разрушили, изъяв из него все самое ценное. А так у нас хотя бы будет в запасе около 5 часов до их возвращения. Правильно говорят, беда не приходит одна. Что у одних, что у вторых, что у третьих, у каждого свой собственный уникальный вид геморроя. И даже не знаю, что лучше. Судорожно ремонтировать треклятую технику, опасаясь, что в любую минуту тебя могут схватить. Воевать на жаре с высокоуровневыми разбойниками. Или стоять в первом ряду, наблюдая за тем, как 10 000 вражеских тел превращают пространство перед деревней в натужно гудящую биомассу. «Черт!» – жалобно простонал позади меня Мозес. «Ладно, я понимаю, что Германа, Лока и Эо он поставил в первом ряду. Но меня-то за что?» «Так ты же не в первом, а во втором». «И что? Между нами расстояние в 1.5 метра. Полагаю, Гундахар сделал это за тем, чтобы ты нас всех прикрывал». «Ага. А кто будет прикрывать меня?» «Я», – отозвался Август. «Ты уже спас мою жизнь, теперь настал мой черед отплатить тебе тем же». «Знакомая вещь?» Учитель протянул толстяку пустую ампулу от зелья Доса. Тот, в свою очередь, осуждающе покосился на Хангвилла. «Так и знал, что это ты, маленький пушистый воришка». «Уа!» «Не ругайся. Если бы не он, меня бы здесь сейчас не было. Кстати, Эо, Герман, а вы помните, что перед расставанием в начальной зоне я вручил каждому из вас по кубинской сигаре?» «А то», — улыбнулся Танк, — «до сих пор ношу ее с собой. И Влад тоже. Так, может, раскурим, пока время есть?» «А давай». Мы вскрыли футляры и закурили. «Кайф», — блаженно выдохнул Герман. «Еще бы рюмочку коньяка, ну или хотя бы шампанского». «Минуточку, а где глаз?» Я осмотрелся по сторонам. Хоть на дворе и стояла глубокая ночь, в свете трех полных лун видимость была отличной. Да и пылающий по соседству лес был все равно, что гигантский многокилометровый факел. «Странно, я тоже не вижу, хотя, по идее, должен быть тут». «Спокуха, мужики, я здесь!» – прозвучало откуда-то сбоку, после чего из переднего ряда вывалился шаман, отчего-то разодетый в смокинг, бабочку, сорочку и черные лакированные туфли. Также из его нагрудного кармана торчала красная розочка. «Глаз – это что такое?» – не понял я. «Мой новый сценический образ. Для съемок», – ответил тот, шагая к нам и запихивая за обе щеки куски ваты. Вдогонку за ним из переднего ряда вышли два воина, что тащили в руках кожаное кресло и письменный стол. «Хангвилл», – остановился напротив меня Истир. «Боюсь, некогда объяснять, да и вряд ли ты поймешь, но мне очень надо, чтобы ты притворился домашним котом». «Оа? Чего?» – удивился Танк. «Опять нажрался?» «Герман, Герман», — сипло произнес Глаз, — «признайся, что никогда не искал моей дружбы и боялся быть у меня в долгу». «Ясно», — точно нажрался. «А теперь ты пришел ко мне и говоришь: Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения и не предлагаешь дружбы». Наконец-таки осознав, что происходит, я не смог удержаться и громко заржал. «Ну как?» Глаз уселся в кресло и аккуратно положил Хангвилла на колени. «Бесподобно», — ответил я. «Будьте моим другом, крестный отец». «Хорошо», — просипел тот. «Однажды, хоть этот день может и не настать, я попрошу тебя оказать мне услугу. Но до того дня прими справедливость как подарок в день свадьбы моей дочери». «Фух, так, ну все. Вроде бы в образ вошел. Оператор, 10 секунд». Сбоку от меня протиснулся вперед мужик и навел на Истира объектив камеры. «Признаю», — улыбнулся я, — «только ты способен превратить любую напряженную ситуацию в садомию и фарс». «Между прочим, это была идея Гундахара. Сам бы я ни за что не решился снимать, сидя спиной к надвигающейся армии. Безумие чистой воды, однако для наших целей вполне подойдет». 3, 2, 1. Всего мгновение, и новоиспеченная звезда новостных хроник скорчила фирменную гримасу Марлона Брандо, а затем откинулась на спинку кресла, ласково почесывая рыжее пузо. Как и шаман, Хангвилл вошел в образ буквально за долю секунды, причем сделал он это профессионально, да так, что даже Станиславский бы сказал «верю». «Интересно, кого он спародирует в следующий раз?» – шепнул мне на ухо Герман. «Пабло Эскобара?» «Не поверишь, но я тоже почему-то об этом подумал. Более того, я не удивлюсь, если для убедительности он наберет 30 лишних кило». Тем временем между нами и армией Небесного Доминиона оставалось не более 2 километров. «Влад, что-то я нервничаю, аж в туалет захотел». «Ну что поделать? Покрепче сорми булки и терпи. Как-нибудь выкрутимся». «Уверен?» «Нет». «Черт, знаешь, а вот чисто по-дружески мог бы и соврать». «А что, это тебя успокоит?» «Ну да, тоже верно». Я покосился на Гласа. «Эрдамон Белар ищет справедливости. Приходит сюда и просит, чтобы мы ответили за тот инцидент в пещерах Натолиса. Но делает он это без уважения и не предлагает дружбы. Поэтому знаете, что я ему на это отвечу?» Шаман взял Хангвилла на руки, а затем резко вскочил, навел пятую точку медведя на вражеское войско и перезарядил его за хвост, словно дробовик. «Сюрпрайз, мазафака! Пау-пау-пау!»